Таково было настроение братьев, точнее сказать, сыновей. Его легко описать. Душевное же состояние сына Рахили остается неописуемым. Нам лучше и не браться за то, на что столько тысяч лет никто не решался. Достаточно сказать, что ночью на постоялом дворе малыш почти не спал, а если и засыпал, то видел какие-то сумбурные, безумные сны, которых тоже никак не определишь. То есть имя-то у них было, милое, прекрасное имя, но только совершенно безумное имя им было Иосиф. Беноне снился некто, в ком был Иосиф. Мыслимо ли описать это? Людям известны боги, которые, приняв облик какого-нибудь доброго знакомого, желали, чтобы с ними обращались как с этим знакомым, но не заговаривали с ними самими. А тут было наоборот. Если там, в человеческом, близком, проглядывало божественное, то здесь высокое и божественное было прозрачной оболочкой чего-то знакомого с детских лет, и это знакомое не желало, чтобы с ним заговаривали, а отступало за веки, которые запрещающе закрывались. Нужно иметь в виду, что переодетый — это не тот, кем он переоделся и в ком он проглядывает. Это два разных лица. Узнать одного в другом вовсе не значит сделать из двоих одного и облегчить свою грудь криком «это он». Он еще никак не получается, хотя рассудок и чтится его слепить. И крик этот не мог вырваться из Вениаминовой груди, которую он прямо-таки разрывал, хотя крик это, собственно, еще и не было, а было отсутствие крика из-за его беспредметности. Вот этого-то и не опишешь. Несостоявшемуся, но переполнявшему грудь крику, ничего не оставалось, как разрядиться ночью сумбурными, безумными снами. Когда же утром он снова вернулся в свое гнетущее полубытие, он приобрел уже такую предметность, что Вениамин не понимал, как можно уехать теперь, просто-напросто отмахнувшись от этого. «Предвечный свидетель, нам нельзя просто так взять и уехать», — восклицал он про себя. «Мы должны остаться здесь». Лицом к лицу с этим, лицом к лицу с великим хлеботорговцем фараона, человеком и наместником Бога. Ведь должен же вырваться крик, которого нет только до поры до времени. И мы ведь не можем, если он у нас в груди, вернуться к отцу и жить там, как прежде, хотя этот крик вот-вот выйдет наружу и заполнит весь мир, ибо он достаточно огромен, чтобы заполнить весь мир. Не диво, что покуда он заперт в моей груди, он грозит ее разорвать. И, обратившись со своей заботой к большому Рувиму, Вениамин широко раскрытыми глазами спросил его, действительно ли тот считает, что теперь нужно уехать домой, и не кажется ли тому, что здесь еще не все кончено, вернее, ничего не кончено, и что по этой важной причине лучше остаться здесь? «Как же так, малыш?» — ответил вопросом Рувим. — И что ты подразумеваешь под словом «важное»? Все устроено и закуплено наилучшим образом, и этот человек милостиво отпустил нас, поскольку мы не преминули представить ему тебя. А теперь нужно поскорее вернуться к отцу, который ждет нас дома и боится за тебя, чтобы доставить ему купленное зерно, и чтобы у него снова были лепешки для жертв. Помнишь ли ты, как рассердился этот человек, узнав о жалобах Иакова, на то, что лампада его гаснет, и ему приходится спать в темноте? «Да», — сказал Вениамин, — «я это помню». И, подняв глаза, он испытующе заглянул большому брату в лицо, сильная, неприкрытая бородой мускулатура которого была, как всегда, свирепо напряжена. Но вдруг он увидел, или это ему померещилось? Красноватые глаза Лии отступают от его взгляда за моргающие веки, отступают, запрещая и подтверждая в точности так, как то было вчера с другими глазами. Он ничего больше не сказал. Возможно, что этот знак просто показался ему знакомым, потому что он видел его вчера и потом непрестанно во сне. На том разговор и кончился. Они тронулись в путь. Не нашлось слов доказать, что необходимо остаться, но Вениамину было очень больно. Больно было именно от того, что этот человек милостиво их отпустил. В том-то и горе было, что он позволил им уехать, просто уехать. Ведь им нельзя было, никак нельзя было уезжать. Но, конечно, если он их отпустил, значит, им можно было, значит, они обязаны были уехать. И они уехали. Вениамин ехал верхом рядом с Рувимом, и это было правомерно, ибо по некоторым признакам они подходили один к другому, не только как старший и младший, как великан и мальчик с пальчиком,